Здесь многие тонут. Очень опасное место. Да уж, спасибо тебе. Ты спасла мне жизнь. Я твой должник. Забудь. Я рада, что от меня может быть хоть какая-то польза. Вообще-то я ни на что не гожусь. Это почему? Понимаешь, пусть я даже идея. Но я идея плохая. Знаешь, как это бывает? Сначала они с тобой носятся, а потом берут и выбрасывают, как ненужный хлам, потому что вдруг понимают, что ты плохая идея. А тебе забывают. Вот и все. Нас здесь тысячи, и все мы скитаемся в лабиринте мозгов. Мы отбросы внутричерепного общества. Сам подумай, кому нужна плохая идея? Вот тебе, например, нужна? Не знаю, возможно. Как насчет того, чтобы показать мне дорогу на ту сторону головы? Для этого тебе вообще не нужна никакая идея. Она у тебя уже есть. Я иду на другую сторону головы. Не знаю, правда, насколько она хороша. Это чертовски опасно и очень трудно сменить одно полушарие на другое. Ты хоть знаешь, сколько километров извилин тут внутри? Нет? Я тоже. Но думаю, очень много. Миллионы. Это, конечно, было преувеличение. Но до меня вдруг начало доходить, что путь на другую сторону на самом деле может оказаться гораздо труднее, чем я думал вначале. Тебе нужна карта. Карта извилин, чтобы не заблудиться. Настоящая карта от картографа, понимаешь? Нет. Ну, картографы — это те, которые делают карты мозгов. Очень важные типы. Только страшные скупердяи. Все очень просто. Когда тебе нужны сапоги, ты идешь к сапожнику. А вот когда нужна карта — к картографу. У меня есть один знакомый и живет неподалеку. Идем? Всем идеям, сообщила мне 16Ч, присваиваются имена, соответствующие тому времени, когда они возникают. Обычно имена намного длиннее, потому что время рождения идей определяется с точностью до секунды. Например, 23Ч46М12С или 13Ч32М55С, ну и тому подобное. Но 16Ч родилась ровно в 16 часов, ни секундой раньше и ни секундой позже. Она шла впереди, уводя меня вглубь лабиринта мозгов. Правда, это не очень удобно, потому что у многих из нас одинаковые имена. Ведь идеи рождаются здесь чуть не ежесекундно. Я лично знаю еще штук 50, которых тоже зовут 16Ч, и ни одна из них ни на что не годится. Ты представляешь? Похоже, в это время рождаются только плохие идеи. Слуховое отверстие. Это очень странное ощущение, когда ты через слуховое отверстие пробираешься в чужие мозги. Ты чувствуешь себя чуть ли не преступником. Надо признать, что мне было не по себе. Я казался себе подлецом, непрошенным гостем, тайком проникающим в дом через заднюю дверь.